Где-то я это слышал. И да, не только видел, но можно сказать, что таки щупал, наконец флегматично отвечаю, на некоторое время оторвавшись от расчетов, обещания я привык держать, особенно своим близким. Кстати, где это ты потеряла свою подругу? Ханна со своим парнем милуется в тамбуре. И вообще не сходи с темы. Где это ты успел Поттера пощупать? И с какими целями? Парень, однако, хм, что же до твоего вопроса по поводу Поттера, то может я воспылал к нему неземной любовью, и восхищенно закатываю глаза. Ты, да ты скорее на Малфоя западешь, если тот предварительно девчонкой станет. В ответ фыркает эта язва. Необычно точная язва, надо отметить. Я с подозрением посмотрел на сокурсницу. Что? Ничего. Хм, ну, мы киту наконец отпустили, чем тот, кстати, был не очень доволен, и переключили все внимание на меня. Что ну, отдыхал в лесу со своими. Так уж случилось, что один из них почуял что-то странное со стороны сердца лиса. Ну мы и слетали посмотреть. Слетали, к сердцу лиса. Девушка неверяще уставилась на меня. Ну так не на метлах же. Пожимаю плечами. На скате. Ты его должна помнить по второму туру турнира. А, да, ну вот, там и нашли Поттера. Лежит такой себе весь красивый и с поседевшими волосами, как тут не пощупать. Вдруг ранен. Хотя раненые так резво с места не прыгают и мечами не размахивают. Мечами? В смысле? Прости, за деталями либо к самому Поттеру, либо к невыразимцам. Нас настоятельно попросили особо не распространяться по поводу того, что именно мы увидели и узнали. Как вам вообще память не стерли? Вмиг посерьезневшим голосом протянула девушка. Ну они думали об этом, но пришлось им передумать. Хех, я криво улыбнулся, вспоминая тот момент, когда молодой невыразимец заикнулся было о стирании памяти. 8 стрел за 3 секунды, именно столько выпустила Диана, тем самым обведя контур вокруг умника на мощном дубе, расположенном за оным. Да и связываться с эльфийкой, которая неведомо как оказалась в нашем мире и более того, уже обручена с одним из магов и является дальней родней Малфоев, самоубийц не нашлось. Так что нас действительно именно попросили не распространяться, без каких-либо обетов. Впрочем, особо тайной или важной информации мы, по их мнению, не знали. Ну же, я жажду подробностей. Девушка подается вперед и пытается нависнуть надо мной. Учитывая разницу в росте не в ее пользу, я имею удовольствие оценить ее верхние 90. Хотя тут скорее где-то 100-110 будет. Ну, поцелую. Ты только обещаешь. И без того неустойчивая поза девушки, стоящей на коленях на сиденье и с упертыми все в те же коленки руками, позволяет легко завалить ее на себя, что и проделываю вместо ответа, обвив ее бедра одним из хвостов и легко дернув на себя. Как результат, еще ничего не сообразившая девушка оказывается в моих крепких объятиях, а наши губы встречаются в поцелуе. Несколько секунд ступора, а потом она обмякает и чуть подается вперед, углубляя поцелуй. И хоть видно, что опыта у нее никакого, старается Сьюзен очень сильно. Единственное, что напрягает в этой ситуации, это легкое покалывание левого запястья. Именно вокруг него в свое время обвились магические узы бракосочетания. Предупреждение, но не наказание, право основателя рода позволяет многоженство, так же как и сущность кицуны, требующая того же. Это было вкусно, тянет девушка, поудобнее устраиваясь у меня на коленях, на что я лишь в очередной раз хмыкаю. Кстати, ты не знаешь, кто у нас староста, а то его я так в купе старосты не увидела. А это я, виновато улыбаюсь и, сдвинув край любимого хари, демонстрирую значок старосты. Совсем об этом забыл за расчетами. Вот так просто, забыл, а что такого? Пожимаю плечами, я за этим званием не гнался. Более того, меня чуть ли не насильно заставили его принять. Заставили, видишь ли, тяжело вздыхаю. Я на свою голову известил не только Авроров о нахождении Поттера, но и Дамблдора. А наш добрый дедушка очень любит благодарить своеобразно, правда, ТЦ. Это ж такая честь. Сьюзен непонимающе смотрит на меня. Скорее уж геморрой. Мало того, что по вечерам надо патрулировать коридоры, так еще и всякие организационные моменты. Впрочем, у нас на факультете с этим попроще. А вот у тех же грифов, насколько мне братья рассказывали, полный мрак. Кстати, учитывая твою оговорку о купе старост, могу предположить, что ты тоже обзавелась этой сомнительной привилегией. Ага, мне радостно продемонстрировали значок в опасной близости от выреза. Ясно, задумчиво тяну с ощутимым скрипом, убирая взгляд от Онова. Черти бы побрали подростковые гормоны, а ведь с нимфой я основательно так ночью попрощался, неоднократно. Энда, Кстати, кто от гриффиндорцев назначен старостой, кроме Гринджер? Лонгботтом. А откуда ты знаешь о Гринджер? Неужто не забросил свои идеи о гареме? Девушка расплылась в ехидной улыбочке. Почему я должен забрасывать то, что уже частично исполнил? Чего? Что примечательно, несмотря на свою реакцию, Боунс не спешила менять дислокацию. Я уже обручен, и видя, как мрачнеет ее лицо, припечатываю. Дважды. Хаем, окидываю девушку демонстративно задумчивым взглядом. И вот как раз подумываю о третьей. Нахал. Припечатала она и немного поерзав, чтобы поудобнее устроиться и в то же время не позволить мне притянуть себя для очередного поцелуя, невинно поинтересовалась. И кто же твои избранницы? О, ты не поверишь, никто не поверит. И не забыть свою фирменную лисью улыбочку. Пов Гарри Поттера, как же все это достало? Нет, честно, еще чуть-чуть и я буду готов убивать налево и направо, лишь чтобы от меня отстали как невыразимцы, так и Дамблдор. И если первые чуть ли не вывернули мне мозги наизнанку постоянными опросами и просьбами в очередной раз поделиться воспоминаниями, то директор был в своем репертуаре и цинично, так сказать, с особым извращением, надругался, причем неоднократно, над тем, что осталось от заменителя моего несчастного мозга, как язвительно выражается Снейп. Хотя вот самого Снейпа, точнее профессора Снейпа, я, после недели мозгоклюйства, был готов чуть ли не расцеловать, и пускай каждый думает в меру своей извращенной фантазии. Но вот кто-кто, а декан Слизерина неожиданно оказался адекватным мужиком. По крайней мере, шипел он на Дамблдора, пытающегося капать мне на остатки серого вещества, качественно. Хотя и не за просто так, когда дело доходит до чего-то нового в зельеварении, то с ним можно и договориться. Что я и сделал, пока ДДД отвлекся на очередную перепалку с невыразимцами по поводу моего возврата в школу. В общем, за взятку в виде иномирных рецептов зелий, что я успел собрать, сальноволосый змей взял директора на себя. После этого оставались невыразимцы. Да, контора серьезная, как любит выражаться Ридлис, но и среди них есть адекватные маги, которые хорошо понимают, что именно может устроить молодой маг, кровь которого на треть является драконьей, а палочки для волшебства ему больше не надо. Так что в обмен на воспоминания и содержимое своего сундука, за исключением пары предметов, я получил не только достойную плату, но и после некоторого торга и обещания время от времени посещать их контору для уточнения некоторой информации, разрешение использовать магию вне школы до совершеннолетия. Все же проще узаконить то, что и так теперь всегда со мной, нежели пытаться отследить то, что отследить невозможно. Но вот ругань за Ваббаджик стояла жуткая. Как же, мало того, что артефакт, сотворенный божеством, так еще и темным божеством. Хорошо, хоть о его специфике Дамблдор не узнал, а сами невыразимцы вынуждены были отступить, когда выяснилось, что защита на артефакте такая, что первого и единственного умника, взявшего трость в руки, скрутило так, что еле откачали. Так что столь сильный артефакт я был вынужден укрыть в отдельной ячейке Гринготса. И только сейчас, заняв свое место в купе, я смог облегченно вздохнуть. И то украдкой. Ведь впереди школа, а значит, снова все, кому не лень, будут распространять слухи обо мне. Хотя, я криво улыбнулся. Учитывая, что после Скайрима мой гардероб претерпел очередные сильные метаморфозы, болтать будут в любом случае. Покосившись на прижавшуюся ко мне сбоку луну, о которой я, наверное, вспоминал каждый день в том мире, задумчиво протянул: интересно, что в этом году устроит Ридлис. В ответ девушка улыбнулась своей мягкой, чуточку загадочной улыбкой. Мое чудо, никому не отдам. Йенгпов, взгляд со стороны. Первокурсники, первокурсники, все сюды. Гулким басом подзывал к себе детей полувеликан. Здоров, Хагрид. Из толпы спешащих к каретам школьников выскользнула стройная рыжеволосая фигура. Рон, здорово. Лесничий по-детски обрадовался пареньку. Он вообще почти всему радовался. Ты будешь не против, если я тебе немного помогу с первокурсниками? Ладно, сказать, что Хагрид удивился, значит ничего не сказать. За десятилетия работы ему никто не предлагал помощи, а ведь порой она была нужна. Вот и славно, парень расплылся в своей фирменной улыбке, заставив на миг умилиться полувеликана. Выудив из рукава палочку, парень что-то тихо проговорил, одновременно выписав парочку замысловатых фигур. Как результат, окно одного из купе открылось, и из него вылетели-выплыли. В общем, появилось четыре маленьких кораблика. которые по мере приближения начали расти, пока каждый из них не стал в высоту около метра и в районе полутора-двух в длину. Пролетев над головами удивленных детей, те, резко развернувшись, замерли на месте возле лесничего и его неожиданного помощника. При этом корабли, паря в воздухе, слегка покачивались, будто находились на невидимых волнах. В следующее мгновение они окутались огнями святого Ильма, позволяя рассмотреть гальюнные фигуры, а паруса с тихим хлопком раскрылись, демонстрируя на каждом из кораблей свой герб, принадлежащий одному из домов Хогвартса. Следуя указаниям, первачки завороженно последовали за необычной парой. Погрузка в лодке заняла немного времени, а последующая поездка по бездонной глади Черного озера в компании четырех кораблей с великолепной детализацией, что казалось, устроили настоящую гонку, скользя над самой поверхностью воды, лишь добавляла сказочности всему происходящему. Конец взгляда со стороны. Мистер Ридлис, профессор МакГонагалл, что как всегда встречала первачков у внутренней пристани, смотрела на меня недоуменно. Причем даже не знаю, что ее больше удивило, то, что я приплыл на лодке, или то, что был одет вполне прозаично, хоть и несколько торжественно, привычная Хари поверх не менее привычных одежд в японо-джедайском стиле. Не ожидал от вас столь обык. Наконец женщина заметила парящие над головами детей корабли и облегченно вздохнула. А я уже опасалась, что с вами что-то случилось. Ну что вы, мадам, как можно, широко улыбаюсь. Чтобы я да просто, хе-хе-хе, не дождетесь. И это не может не радовать. Женщина неожиданно коварно улыбнулась. Я нервно икнул. Улыбка профессора стала еще шире. Энда меня подкололи. И кто? Гринджер в старости. Энда. Ладно, мистер Ридлис, идите в большой зал. Думаю, вам нужно время подготовиться. А я пока отведу первокурсников в комнату ожидания. Проводив задумчивым взглядом МакГонагалл, я отдал команду кораблям, и те, укутавшись невидимостью, последовали за мной. У дверей большого зала, к моему очередному удивлению, меня ждал весь факультет. На мой вопросительный взгляд в лучших традициях Снейпа, народ только улыбнулся. «Ты основатель традиции, а значит тебе ее и возглавлять до самого выпуска», — улыбнулась Ханна. Остальные ребята согласно кивали. В груди стало необычно тепло. «Все-таки наш факультет действительно семья». «Приятно, Мордрит, их задери, тогда зажжем это скучное мероприятие». Широко улыбаюсь и касаюсь палочкой кожаного браслета на левом запястье, что дожидался своего времени. Активация чар прошла штатно, одежда начала слабо трепетать под несуществующим ветром, плюс засияла слабым синим светом, так же как и мое тело, а вслед за этим я и вовсе стал полупрозрачным, от призрака не отличишь. Еще пара пасов палочкой и уменьшенная версия ранца Боба Фетта со встроенным внутри обрезком метлы, что под Хари практически незаметно, слегка приподнимает меня над полом, окончательно довершая образ. У наблюдающего за моими действиями народа вырвались удивленные возгласы, перемежаемые присвистыванием. Подмигнув сокурсникам, я отталкивающим заклинанием распахиваю двери и первым вплываю в большой зал. Реакция остальных трех факультетов оправдывала все ожидания, ошарашенные выкрики, хлопки и улюлюканья. Традиция факультета стала традицией школы. Повинуясь моему жесту, из невидимости наконец вышли корабли. Резко ускорившись, каждый из них прошелся над столом со своим гербом. Линкор – над Гриффиндорским, Галеон – над Слизеринским, Фрегат – над Ривенклой и Брик над Пуффендуем. Замедлились они лишь перед преподавательским столом и, синхронно развернувшись бортами к залу, также синхронно дали приветственный залп с бортов, обращенных в сторону студентов. Большой зал в очередной раз взорвался аплодисментами. Даже преподаватели, в своем большинстве, аплодировали с искренним удовольствием. «Слышишь, шестой Уизли, где бы ни была твоя душа, вот то, чего ты так хотел, признание и слава. Я ее не жажду, но знаю, как ее получить, и весь мир считает, что это твоя заслуга. Потому прими этот, пускай и сильно запоздалый, прощальный дар». Почему-то именно такие мысли у меня крутились в этот момент. Взгляд со стороны. После третьего слитного залпа корабли легко скользнули к серединам своих факультетских столов, где плавно и опустились на выдвинувшиеся посадочные опоры. «Замечательное выступление, господа», — добродушно улыбнулся Дамблдор. «50 баллов Пуффендую, что примечательно, никто даже не подумал возмущаться. Ну а теперь давайте начнем распределение и пир». Повинуясь этим словам, из комнаты ожидания МакГонагалл вывела первокурсников и началось само распределение. Правда, стоило профессору трансфигурации закончить зачитывать список, о шляпе распределить по факультетам, как двери в большой зал медленно открылись, демонстрируя две невысокие фигуры, закутанные в плащи. Под общим непониманием незнакомцы прошествовали к преподавательскому столу. Там одна из фигур подалась вперед и вручила опешившему Дамблдору туго скрученный из сургучной печатью свиток, вчитавшись в который директор опешил еще больше. «КХМ, прошу минуточку внимания», ДДД прокашлившись начал вещать. По семейным причинам Драко Малфой переводится на домашнее обучение, а так как за него было уплачено до конца седьмого курса, то его дальняя родственница вызвалась оставшиеся 3 года провести в нашей школе. Позвольте представить вам Диалини Лейн Малфоя, из рода Алых Лис. С этими словами более низкорослая фигура скинула капюшон, залахнул. Им предстала настоящая высокорожденная эльфийка. Вторая фигура вызвала уже просто ступор. Вторым гостем тоже оказалась эльфийка. Но если первая выглядела несколько по-детски, то вот вторая была зрелой, а значит, более совершенной. В полной тишине Диалини люселась на табуретку, а МакГонагалл, не сводящая соной шокированного взгляда, как, впрочем, и вся остальная школа, надела распределяющую шляпу. Ик, выдала шляпа, никогда такого не видела. Пуффендуй, а стоило убрать тысячелетний колпак с белобрысой головки, как девушка быстро оказалась у факультетского стола и повисла на шее у Ридлиса. «Я скучала», — заявила эльфийка. «Я заметил», — староста Пуффендуя улыбнулся своей, ставшей уже визитной карточкой, улыбкой и взъерошил волосы девушки. «Что он там говорил о гареме?» Себе под нос буркнули сразу две девушки, находящиеся в противоположных концах большого зала, и не менее синхронно. «Это надо обдумать». Конец взгляда со стороны. Огни святого Ильма, разряд в форме светящихся пучков или кисточек, или коронный разряд, возникающий на острых концах высоких предметов, башни, мачты, одиноко стоящие деревья, острые вершины скалы Т.П. При большой напряженности электрического поля в атмосфере, они образуются в моменты, когда напряженность электрического поля в атмосфере у острия достигает величины порядка 500 вм и выше, что чаще всего бывает во время грозы или при ее приближении, и зимой во время метелей. По физической природе представляют собой особую форму коронного разряда. Название явления получило от имени святого Ильма, Эразма, покровителя моряков в католицизме. Морякам их появление сулило надежду на успех, а во время опасности и на спасение. Гальюнная фигура, носовая фигура, украшение на носу парусного судна. Фигура устанавливается на гальюн, свес в носовой части парусного судна. На этом же свесе устанавливались отхожие места для экипажа, поэтому в настоящее время гальюном называют туалеты на кораблях. В Древнем Риме носовое украшение именовалось рострой, а в Древней Греции кариатидой. Глава 81. Говорят, что мы, барсуки, мямли и слабаки, ехидно улыбаюсь следующим за мной первокурсником после пира. Но это глупости. Приведу вам факты, чтобы вы не говорили, что вас просто пытаются подбодрить. Начнем хотя бы с того, что треть визингамота – бывшие пуффендуйцы. Вот, например, наша прекрасная староста, кивок на идущую рядом Боунс. Ее тетя Амелия Боунс, глава отдела магического правопорядка. А для такого поста, согласитесь, мямля как-то не подходит. В ответ слышатся робкие смешки. Или вот давайте возьмем нашего старосту, Рональда Александра Ридлиса, в тон мне фыркнула девушка. А что меня брать? Меня сразу под венец вести надо, делаю невинную мордашку, насколько это возможно, не выходя из своего образа. А учитывая еще и огромного лиса, идущего рядом со мной, вышло не очень, или даже очень не очень. Тем временем смешки стали более громкими. Да-да, я обязательно подумаю над этим. Хотя цвет твоего платья еще надо будет обговорить. Пока останавливаюсь на нежно-розовом, чтобы в тон волосам. Тогда уж красное и с золотым кружевом. По кукольному хлопаю глазами и демонстративно поправляю пару прядей, что все-таки выбились из-под обруча, с которым я не расставался уже с лета после первого курса. Ё-моё, сколько ж лет уже прошло. Учту. Под непрекращающиеся смешки серьезно кивает девушка. Но мы отошли от темы. Итак, Рон у нас рожден был в роду предателей крови. Для чистокровных и полукровок это уже говорит о многом, а для маглорожденных объясню пока что просто. Это что-то наподобие проклятия, что накладывается на весь род за какое-то ужасное злодеяние, практически неснимаемое, кстати. Так вот, Рон смог избавиться от этого проклятия, основать свой род и, как мы видели на пиру, еще и обзавелся невестой из высших эльфов, которых, кстати, уже 4 столетия никто не встречал, кивок на идущую в конце группы, как новичка в Хогвартсе и на факультете, Диану. Бва-ха-ха-ха. Из-за очередного поворота вылетел Пивз. Выглядел он до нельзя довольным и был вооружен навозными бомбами. Мы притормозили. Краем глаза я еще заметил, как Сьюзен начала медленно доставать палочку из рукава. Тем временем счастливый полтергейст, обзаведшийся где-то столь ценным для него и опасным для окружающих оружием, прямо-таки пританцовывал от нетерпения. Да так и замерз высоко поднятой одной ногой, когда увидел нашу компашку. И до этого довольная рожа и вовсе растянулась в нечто жабообразное, и тем еще больше похожее на розовое нечто, что, несмотря на ломку канона, присутствовало на пиру. Честно сказать, я просто рефлекторно выставил вперед правую руку, готовясь создать плоскость щита между Пивзом и нами, но как-то подзабыл, что все еще держу заклинание контроля парящего над головами первокурсников Брига. Как результат, корабль резко рванул вперед на неожидавшего такого поворота событий полтергейста. А дальше уже я взял себя в руки и, повернув левым бортом Бриг к неожиданному противнику, дал команду на залп. Маленькие пушки слитно рявкнули, выплевывая в цель небольшие шарики свинца. По мощности немногим превосходящие выстрелы из пневматического пистолета, ядра все же смогли нанести полтергейсту достаточный урон, чтобы тот, дико завывая и не разбирая дороги, кинулся прочь. Кажется, столь долгое нахождение вблизи сердца леса смогло напитать даже простой металл в достаточной степени, чтобы тот стал неприятным для разного рода нежити. Где-то вдалеке наконец рванули навозные бомбы и раздался яростный вопль Филча. Как говорят физики, упс, ах да. Как ни в чем не бывало, продолжила девушка. Забыла сказать, наш факультетский лис, кроме всего прочего, является неплохим артефактором. Ну ты прямо-таки меня всего засмущала. Но, продолжай, прошу тебя, хвали меня, хвали. Я и хвалю. Ладно, не выдерживаю и фыркаю. Повеселились и хватит. А вам, друзья наши младшие, стоит запомнить следующие вещи. Наш факультет – это семья. Как и в каждой семье появляются свои проблемы и конфликты. Но их мы решаем именно всей семьей и в семье. Так что если есть проблемы, вы всегда можете обратиться к кому-то из старших. Разве что особо дергать пяти и семикурсников не стоит. У нас и них в этом году итоговые экзамены. А потому прежде чем помочь будем долго ворчать, подмигиваю парочке малышей, у которых, насколько мне известно, старшие братья учатся на нашем факультете. К концу моего монолога мы подошли к входу на наш факультет. Прежде чем зайти внутрь, хочу сказать вам одну вещь. Пуффендуй зря считают факультетом увольней. Где вы видели, чтобы барсук занимался глупостями, а не делом? Нигде. Цвета нашего факультета очень четко показывают суть. Золотой и черный, что значит, что именно от вас и вашего усердия зависит, чего вы добьетесь в этом мире. Все дороги для вас открыты. Нужно лишь усердие. А уж в этом мы, барсуки, лучшие. А теперь я скажу вам слова, которые сказали нам наши старосты, когда привели впервые к этим дверям, и слова, которые повторяются каждый год со времен основателей. Добро пожаловать домой. И двери медленно отошли в сторону, позволяя увидеть ярко освещенную гостиную, где сидел весь факультет разом. Это было сильно, тихо сказала Диана, когда народ расселся кто где в гостиной и наверстывал недостаток общения за прошедшее лето. Перваков, после посиделок с чаем, отправили по кроватям, им и так хватит впечатлений, а старичкам есть о чем поболтать. Я думала, что Слизерин держится сплоченно, но мы, поправляю свою эльфийку, теперь уже мы. Впрочем, ничего говорить больше не буду, вскоре сама поймешь разницу в отношениях в твоем родном Серпентарии у нас. Ну и вредный же ты, барсук, лис, просто лис, зато наш, угу. Кстати, как добрались? Происшествий не было? Да нет, пожатие плечами, переходящее в нервное передергивание. Нимфа хорошо управляется со скатом, хотя все же полет сквозь лес я запомню на всю жизнь, и как она только успевала реагировать. Ну, метаморф – это не только смазливая мордашка любой конфигурации, но и возможность взвинтить свои рефлексы далеко за пределы любых человеческих возможностей. Если в скорости я с ней пока еще на равных, то вот по скорости реакции она меня все же превосходит. Роэон, протянула оказавшаяся рядом Сьюзен. Что примечательно, под ручку со своей закадычной подругой, Ханной. Скосив на них взгляд, отмечаю, что разговоры в гостиной постепенно стихают и внимание переключается на нас. Эндотехнично взяли. Аюшки, прелесть моя, ик. Боунс нервно икнула под оценивающим взглядом Дианы, но вскоре взяла себя в руки. «Рон, может, поделишься секретом, как ты познакомился с нашей новой сокурсницей? И это ведь она твоя невеста?» «Ну», я демонстративно задумчиво посмотрел на эльфийку, которая с комфортом устроилась у меня под боком, хмыкнул. Благо подобный вопрос ожидался, а потому была заготовка. И даже присутствовал свидетель, который точнее, которая еще не подозревала, что ее нагло используют в передергивании фактов. Было дело на чемпионате по квиддичу в прошлом году. Помните, тогда еще шумиха была, весь факультет чуть ли не синхронно кивнул. Забавно выглядит, хмыкаю. Скажем так, я очень не люблю насильников, пускай и не состоявшихся, и как бы невзначай откидываю полу Хари, позволяя всем желающим увидеть рукоятку, уже ставшего известным, пистолета. Вслух ничего не сказано, а потому даже захоти кто-то использовать этот разговор как улику, ничего у него не выйдет. Да и трупы надо сначала найти. А где их искать, я сам не знаю. Пара специально поврежденных портключей с координатами выхода где-то в центре Тихого океана. Неплохой способ заметать следы. В общем, вопросов больше не последовало. Зато народ понял все правильно. Парни смотрели уважительно, а девушки одобрительно. КХМ, кажется, кто-то еще припомнил происшествие с Локхартом. Эх, так по рейтингу я скоро избранного перегоню, что не есть хорошо. Но если от меня с вопросами отстали, хоть скорее всего и на время, то вот Диане вскоре светит допрос с пристрастием от жаждущих подробностей сокурсниц. Надеюсь лишь, что плотное общение с нимфой и, в какой-то мере, с Грингер, позволит ей достойно выйти из этой битвы иллитидов, маскирующихся под невинных дев нашего факультета. Пов Дианы Эйн Малфуа, из рода Алых Лис Ридлисов. То, что мне предстоит форменный допрос, я догадывалась с самого начала. Правда, никак не ожидала такой непосредственности и искреннего дружелюбия. Все-таки внутрифакультетные отношения действительно разнятся. На Слизерине получение информации необходимо для анализа собеседника и в дальнейшем возможности воздействовать на оного тем или иным способом. У Воронов, наверное, информацию выведывали бы исключительно из научных интересов. Причем скорее интересовались не столько тем, что же из себя представляет определенная эльфийка, как весь ее народ в частности. Частная жизнь, если бы и затрагивалась, то лишь косвенно. У грифов все было бы в соответствии с их прозвищем. Не зря же грифы – падальщики. Потому они бы попытались вытрясти с меня всю подноготную и любую неприглядную информацию, а потом просто раструбили бы всем желающим их слушать. Не зря же самыми большими сплетницами считаются именно гриффиндорки. А тут я неожиданно столкнулась с искренним любопытством и ничем более. Да, меня зажали в угол. Точнее, с обеих сторон на небольшом диванчике, оказавшемся в нашей спальне, подпирала по девушке, с которыми я делила эту самую комнату. Еще одна уселась прямо на пушистый ковер у нас в ногах. Наверное, чтобы я не сбежала прыжком или попыткой улететь. И под очередную порцию душистого чая и печенюшки с шоколадной крошкой, сразу вспомнились шуточки Рона о переходе на темную сторону. Меня подробно расспрашивали обо всем подряд. Правда, границ не переступали. А стоило дать малейший намек о том, что тема неприятна, как ее тут же переводили. Так что не могу сказать, что первые в моей жизни женские посиделки оказались особо неприятными. Да и послушать было что. Оказывается, то, что доходило до других факультетов о проделках одного рыжего чудовища, лишь цветочки. Любимых барсуков Сейлис стабильно ставил на уши как своими экспериментами, так и проделками. Припомнили парню все, от знакомства с нимфой с заключением садовых гномов Купидонов в доспехе и заканчивая грандиозной попойкой после победы на турнире. Так что засыпала я вполне умиротворенная и даже слегка похихикивала. Впрочем, девочки мне вторили. Как же, оказывается, занятно может повернуться жизнь. Йенгпов, в этот момент лорд Вальдемарт в теле гомункула и лорд Том в своем голокроне синхронно, несмотря на свою не совсем живую природу, вздрогнули. Сью, мрачно обращаюсь к сидящей рядом девушке. Та вопросительно взглянула на меня. Розовый цвет ни в коем случае. Платье, свадебное, розовое. «Ни в коем случае, Рон, с тобой все в порядке?» – тихо прошептала сокурсница, круглыми глазами уставившись на мою мрачную физиономию. «Я действительно лучше добровольно напялю на себя платье любой расцветки на собственную свадьбу, нежели по доброй воле увижу нечто подобное этой розовой отрыжке вблизи себя, хи-хи, я серьезно, хорошо, я запомню», – преувеличенно серьезно кивает девушка. «Только вот весь факультетский стол, в полном составе, еле сдерживает смешки. Кажется, мальки успели уже поделиться историей о походе до гостиной факультета. Энда, пов Гарри Поттер, Довакин по крови, но не по духу. Пока что, конец первой недели учебы. Поттер, ты-то мне и нужен. Выскочивший из-за поворота Ридлис выглядел до нельзя серьезным. Чего это с ним? Что-то случилось. Чувства прямо-таки вопили, что что-то должно сейчас произойти. А после Скайрима я своей интуиции привык доверять. Потому ничего удивительного, что рука сама потянулась к поясу, где висел меч. Точнее, должен был, директор был слишком настойчивым, а потому пришлось положить верное оружие в сундук, на самый верх вещей, чтобы в случае чего можно было достать он и максимально быстро. Только вот не в этот раз. Заметивший мою реакцию Пуффендуец, больше ничего не говоря, резко шагнул ко мне. Точнее, мне показалось, что это был шаг. В следующее мгновение что-то тихо хлопнуло, и последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание, был летящий мне в лицо кулак. Наступила непродолжительная тьма, которая быстро сменилась вливающимися в меня образами. Разум с трудом, практически со слышимым скрипом, воспринимал навалившуюся информацию. Твою мать, вылетел из воды я уже во всеоружии, над правой ладонью крутился огненный шар, а в левой изо льда образовалось что-то среднее между кинжалом и мечом. Судя по твоей реакции, в этот раз мозги встали на место быстрее. Надо на будущее запомнить, что возвращать память лучше в бессознательном состоянии. Что-то это мне напоминает, мрачно буркаю, рассматривая свою промокшую до последней нитки одежду. С тяжелым вздохом гашу заклинание и, отбросив слишком неудобное ледяное оружие в сторону, наконец выбираюсь из воды. Где мы вообще? Ванная старост. Неплохая плюшка, не правда ли? Хотя, учитывая все остальное, не особо перевешивает минусы должности. Ясно, тяну задумчиво, не забывая при этом краем глаза отслеживать положение собеседника. Не то чтобы я особо опасался удара в спину, этим Ридлис все же не грешит, но подколки, граничащие с небольшой пакостью, ожидать от него стоит в любом случае. Просто чтобы поддерживать меня в тонусе. Ну, он сам так выражается. При этой мысли я скривился. Правда, по другой причине. Мог бы бить и послабей. Теперь шишка будет, в лучшем случае. Ну, бил я осторожно, но сильно. «Вы-вы-вы», заржал вдруг рыжий староста. Моя рука рефлекторно дернулась в известном жесте. Лишь неимоверным усилием я смог сдержаться, и так синяк будет на пол лица. Да уж, тем временем парень перестал веселиться и посмотрел на меня серьезно, хоть и говорил с примиряющими нотками. «Сам должен понимать, позови я тебя куда-нибудь, ты, скорректированной-то памятью, просто бы атаковал, а в прямом противостоянии остановить я тебя мог, лишь покалечив и с огромным шумом. Все-таки ты теперь действительно частично дракон, и не бей я наверняка, то без шума не обошлось, а там бы и лишние свидетели набежали. Да знаю я», отмахиваюсь с тяжелым вздохом, одновременно плетя заклинание сушки. «Все же бытовая магия незаслуженно принижается, она очень сильно облегчает жизнь. Ладно, каков дальнейший план?» «Как и был», пожимает тот плечами. «Тогда дай затянуться». Широко улыбаюсь. Некоторые шутки этого рыжего недоразумения теперь выглядят вполне логичными, если к нему вообще применимо это понятие. «На, мне кинули что-то продолговатое». Рефлекторно поймав, я наконец рассмотрел это что-то. Чувствую, как мои брови удивленно лезут на лоб. Уже, сам в шоке, в очередной раз пожимает плечами. Как оказалось, кристаллизация крови магических существ и полукровок он их идет быстрее и к концу обретает лавинообразный характер. Ну, не могу сказать, что недоволен подобным. Еще чем-нибудь порадуешь? Да пока ничем особым. Разве что буду рад видеть тебя с Луной на нашем небольшом пикнике в ближайшую субботу. Будут по факту наши, ну, плюс-минус парочка еще. Это хорошо. Угу. И это, постарайся в ближайшее время не конфликтовать с этим этой, короче, с розовой жабой. Ладно. А что так? Да, есть подозрение, что она по твою душу. Если уж совсем прижмет, бери ее с поличным и вызывай на дуэль как частное лицо, а не представителя министерства. В идеале вовсе надо вбить клин между ней и этим самым министерством. Кто она вообще такая? Чем-то на мою дрожайшую тетушку Марш похожа, от детских воспоминаний меня всего аж передернуло. Помощник министра. И, как ты понимаешь, она не просто так должность преподавателя ЗАТИ сейчас занимает. Это да, на некоторое время наступила тишина. Ладно, давай расходиться. Мне еще ушастика выгуливать. Ей после полного раскрытия наследия тяжело постоянно быть в замке. Ушастик, да, никогда не подумал бы, что он будет так органично выглядеть девчонкой. Он изначально ею был, в том числе гормонально и ментально, хоть сам и не осознавал этого. Магия жестко держала заданную главой рода форму. Зато при возврате к истинному облику характер стал более спокойным. Я заметил, не могу удержаться от ехидной ухмылки. Ладно, значит, в субботу пикник, это хорошо, угу. До Самайна пока никаких экстренных дел не предвидится, так что приятно провести время, угу. Тебе того же, и туда же. На столь оптимистичной ноте мы и разошлись, как ни в чем не бывало. Не знаю, как Рон, а мой путь лежал в больничное крыло. Все-таки перспектива изображать лицом фонарь необычной конструкции меня не очень прельщала. А потом, если будет время до отбоя, можно навестить мою луну. Йенгпов, глава 82. Низко идет, недовольно заметила Диана. Тяга слишком мала, флегматично пожимаю плечами, одновременно с этим переворачивая в очередной раз шампуры с мясом. Поддай газу и приподними нос, а то, еще чего доброго, под воду уйдет. Потом замучаешься вылавливать. Особенно учитывая мои испорченные с русалками отношения после турнира. Я все еще удивляюсь, как это они позволили мне проплыть на лодке 1 сентября. Не иначе, как просто не заметили. Угу, сосредоточенно кивнула эльфийка, не отрывая при этом внимательного взгляда от маленького, из-за расстояния объекта, что с огромной, для своих размеров, скоростью несся почти над самой водой. Этим объектом была та самая Валькирия, которую просила у меня девушка. Правда, пока что только масштабная модель, 1:8, если быть точным, то есть в режиме меха-модель была ростом с Хагрида. Управлялось же это чудо магической инженерной мысли с помощью наруча, крепящегося на правой руке девушки. Из особенностей был прикрепленный к этому самому наручу джойстик и сквозное зеркало, соединенное с таким же в кабине Валькирии. В общем, конструкция сильно напоминала пульт дистанционного управления летуном с шестого дня. Рон, мясо, оторвавшись на мгновение от губ Луны, буркнул Поттер. Я в ответ лишь фыркнул, будто сам не чую, что оно готово. В пару ловких движений весь пучок из шампуров оказывается на продолговатом подносе, а поднос в свою очередь вручен крутящейся рядом со мной Джинни. Вот уж искова лисичка получилась на загляденье. Впрочем, после той ударной дозы переливания крови, в результате чего ее собственной в теле не осталось, и практически месяца, проведенного в сердце лиса, было бы странно обратное. Впрочем, больше пробовать столь экстренный, что более важно, экстремальный способ снятия клейма предателя крови я не рискну. И так на пару мгновений в конце ритуала принятия в рот было очень неприятное ощущение, будто кто-то неимоверно могучий погрозил мне пальцем и отвесил увесистого, пускай и отеческого, подзатыльника. Так что можно искренне говорить, что без благоволения самой магии к новосозданному роду у меня бы ничего не получилось в столь краткие сроки. Все же избавление от клейма – это скорее достойное деяние, причем с большой буквы, нежели просто очистительный ритуал. Для близнецов подобным деянием, хоть и с большой натяжкой, является как пребывание в женских обликах, что для простого человека с нормальной ориентацией все же достаточно травмирующе, так и то, что они смогли совладать со своим тогдашним даром берсерка. Но пока отвлечемся от высоких материй и вкусим материю более приземленную, но оттого не менее прекрасную. В центр трансфигурированного из какой-то коряги стола лег поднос с готовым шашлыком. «Диана, заканчивай», дергаю эльфийку за прядь, вырывая тем самым из геймерского транса, когда ни на какие внешние раздражители почти не реагируешь. «Угу», вновь кивнула ушастая, но просьбу выполнила. Модель, заложив плавную дугу, направилась в нашу сторону. Уже у самого берега у Валькирии со щелчком вывернулись ноги двигателей, принимая промежуточную форму между мехом и самолетом, а заодно этим самым гася большую часть инерции. Подняв небольшую тучу брызг, тестовая модель уже неспешно приблизилась к нашей компании и приземлилась на траву. Мрак. Поттер иронично посмотрел на раскоряченного, как невесть что, магического трансформера и потянулся за шампуром. В ответ на подобное заявление Диана лишь презрительно фыркнула и цапнула сразу две запеченные картохи, одну из которых тут же скормила довольному таким раскладом Мыкити. «Ну вот что тут поделаешь», — я тяжело вздохнул. Несмотря на огромные перемены в жизни, эти двое, имеется в виду Поттер и Малфой, продолжали конфликтовать, пускай и не так остро, как раньше. Мне порой казалось, что это у них уже исключительно по инерции происходит. Кто знает, возможно, что так оно и есть. «Жуйте давайте», — наконец буркаю, когда мне надоедают их косые взгляды в сторону друг друга. Моя интуиция говорит, что у нас от силы минут 15-20, прежде чем сюда заявятся те, кто испортит нам аппетит. Твою интуицию, случаем, не картой мародеров зовут? Иронично поднятая белоснежная бровь в исполнении Поттера смотрится шикарно. Эдакий Геральт из Ривии в юности, только глаза зеленые, а не желтые, как у известного ведьмака, под воздействием зелий, зато сразу с вытянутыми зрачками. Между прочим, явление Поттера народу и первые недели для парня выдались сущим адом, причем даже круче, чем на первом курсе. Ведь кроме того, что он и дальше остается избранным, так еще и выглядит харизматично до ужаса. ХМ как бы воздыхательницы преобразившегося героя Чевалуне не сделали. Ведь наш Довокин разбираться будет только в том, кто виноват, после чего последует атака. Причем, скорее всего, смертельная. Все же после Скайрима характер у парня заметно изменился, и теперь он больше походил на классического темного, как в понимании многих авторов, так и частично по понятиям данной реальности, то есть жесткий, циничный, интересующийся благополучием лишь своих близких и плюющий на желания окружающих с высоты астрономической башни, хотя и старается сдерживать слишком импульсивные порывы, так как совсем уж выводить ДДД из себя пока не стоит. Кстати, отложив очередной, третий, пустой шампур в сторону, поинтересовался Поттер. А чего ты Грингер не пригласил? Все еще расстроен ее отказом, глупости, пожимаю плечами, отгрызая очередной кусочек вкусняшки. Мне, конечно, неприятен ее отказ, как был бы неприятен любому мужчине, но убиваться из-за этого я не считаю целесообразным. Хоть и жалко потраченного на нее времени, скашиваю взгляд на прислушивающуюся к нашему разговору Диану. Впрочем, остальные, в лице близнецов и Джинни, не отстают от нее. Только Луне пофиг на весь мир. Сейчас для нее есть только Поттер и шашлык. Вот уж кому мало надо для счастья. Не удерживаюсь и хмыкаю. Впрочем, нет, совсем не жалею. Не возись я с ней, то не смог бы заполучить в результате пари такую пару на святочный бал, и в доказательство притягиваю хвостами к себе возмущенно пискнувшую эльфийку, которая, кстати, и не подумала отбиваться. Хотя последнее было и проблематично из-за шампура в ее руках, полного сочного, хорошо прожаренного мяса. Вот такая у меня неправильная эльфийка, ест мясо, собирается летать на самолете и тащится от моих собственнических поползновений. Хотя последнее и старается не особо демонстрировать. То есть ты отказался от идеи затащить ее в гарем? Не знаю, устало вздыхаю. С одной стороны, она очень выгодная партия из-за своего происхождения и мозгов, но с другой, ее заскоки по поводу моногамии и магловского мировоззрения, качаю головой. Не скажу ничего особо плохого по последнему поводу, смотреть на мир надо, по возможности, сразу с нескольких ракурсов, так картина будет полней. Но зацикливаться на морали тех, кто придумывал оную для контроля огромных масс, просто глупо. От моих размышлений Поттер просто завис на некоторое время. Постой, что с ее происхождением? А это, ХМ, видишь ли, в чем дело? Мне доподлинно известно, что Грингер имеет в предках магов, то есть предыдущие поколения по одной из линий, отцовской или материнской, до нее были скрибами. Хотя из какого именно она рода, не знаю. Вот и выходит, что по факту она не маглорожденная, или как еще говорят, новая кровь, а обновленная кровь, то есть чистокровная ведьма, предки скрибы которой поколениями разбавляли свою кровь с маглами, дабы избавиться от накопившихся в роду проклятий. Потому-то она, кстати, и равна по силе с чистокровными ее возраста. Хотя это и будет длиться только до совершеннолетия. Почему до него? Гарри даже жевать перестал, что с учетом его драконьего аппетита было большим подвигом. Родовой источник. У нее нет к нему доступа, для этого надо быть признанным членом рода. А она даже не бастард, а отсеченная ветвь, без прав на наследие, без даров, без арканов. Пустышка, пускай достаточно сильная и с возможностью наполнения этой пустоты, и останется таковой, если не будет принимать законы магического мира. А если примет законы мира маги, тогда роду, в который она войдет, повезет. Мало того, что она сможет родить здоровых наследников без многих родовых проклятий, так еще и сможет принять дары и, возможно, арканы, слоты, так сказать, присутствуют. Так, стоп, белобрысый маг, и что примечательно, не Малфой, помотал своей буйной головушкой. Какие еще слоты, и что еще за арканы, о которых ты уже второй раз упоминаешь? Ну, слоты это, неопределенно шевелю пальцами, это фигурально выражаясь. Как бы объяснить, ну вот взгляни на валькирию, киваю в сторону стоящей раскоряки, после чего дотянувшись до неснятого наруча на руке Дианы, тыкаю в пару кнопок. Как результат, мех принимает полетную форму и зависает в метре над землей. Что такое боевой самолет, ты знаешь, так ведь? И знаешь, что на истребитель можно подвесить разного типа ракеты, а порой даже бомбы. Ведь так, угу. Так вот, если сравнить боевой истребитель с возможностью подвеса дополнительного вооружения, аналогом которому будут дары у чистокровных магов, то маглорожденных можно сравнить со спортивным самолетом. То есть вооружение если и поставишь, то только самое слабое и качество получившегося агрегата будет хромать. Взять того же Теда Блэка, бывшего танксом, слабые зачатки целителя, которые теперь детям не передать, после становления оного консортом главы рода Блэк, которые издревле были магами тьмы и смерти. Так, парень нахмурился. То есть, Гринджер, по факту, истребитель со снятым вооружением, ага, и без места приписки, где это самое вооружение можно установить. И устав, то есть кодекс, она соблюдать не собирается, а потому хе-хе, губа, или же откаты за невыполнение законов магии ей светит почти стопроцентно. Ясно, задумчиво тянет. А что насчет арканов? Ну тут проще. Что такое родовые дары? Ты уже знаешь, вот, возьмем тот же дар зельеварения, и не надо так кривиться. То, что его у тебя нет, не запрещает тебе думать головой и быть старательным. Но вернемся к основной теме. Зельеварение – это дар, аркан же – это подгруппа, если так можно выразиться. К примеру, ты можешь быть мастером в ядоварении, когда из воды и собственных соплей можешь сварить яд, что мало чем уступает по убойности яду того же Василиска, но при всем при этом ты можешь посредственно варить целительские микстуры. Проще говоря, аркан – это узкая специализация, что присуща определенному индивиду, что слишком заумно. Но если проще, то арканы – это личная предрасположенность к той или иной грани дара в роду. Причем практически всегда этот аркан отличен у одного члена рода от остальных представителей ионова. И какой же у тебя, к примеру, аркан? Ехидно улыбается парень. Не менее ехидно улыбаюсь в ответ. За подобный вопрос, вообще-то, я вправе вызвать тебя на дуэль, может даже до смерти. Но все же отвечу. Как несложно догадаться, это работа с металлами как при помощи силовой ковки, так и в артефакторике. Также я с полной уверенностью могу сказать, что мои дети поголовно будут артефакторами. Ну и плюс иллюзии. Хотя последнее скорее будет расовой способностью, так как следующие 3-4 поколения также, как и я, будут чистокровными кицуны, дальше придется уже пробуждать и усиливать наследие. Впрочем, как это сделать все мы прекрасно знаем, скашиваю взгляд на Диану и перетягиваю ее к себе на колени. Хотя я и предполагаю, что они будут разниться по, скажем так, под видом, в зависимости от их матерей. Например, Поттер, ты наглая драконья морда, ты хоть понимаешь, что я тебе выбалтываю тут родовые тайны? Вполне. Так же как и ты понимаешь, что дальше нас это никуда не уйдет. Угу, уф, ладно, скажу лишь о наших с Дианой детях. Скорее всего они, при достаточном таланте и прилежности, смогут создавать полноценно живые артефакты или же наоборот, превращать существ в артефакты. Тут уж как сама мать магия решит. Это сильно, угу, а потому помалкивайте по этому поводу. И лучше лишний раз об этом даже не думайте. Особенно учитывая, что к нам уже идут, киваю в сторону приближающихся фигур, одна из которых была отвратительно розового цвета. Бейрер, кстати, вспомнил вдруг Поттер, ты так и не сказал, почему не позвал Гринджер? Вообще-то позвал, тяжело вздыхаю, но она по каким-то своим резонам решила не приходить, и зря, мясо получилось шикарное, с этим сложно спорить. И все же, почему ты хотел ее в свой гарем? Из-за всех этих особенностей с ее происхождением она пускай и будет слабее остальных членов рода, но может стать чистокровной кицуны. Поттер крякнул от удивления. Диана большими глазами уставилась на меня. Джинни не особо отставала от нее. Близнецы покивали каким-то своим мыслям. Луна, мягко улыбаясь, прижалась к своему парню поближе. Вот уж кому точно было плевать на все чистокровные заморочки. 20 минут спустя. Ор стоял жуткий. Розовая жаба не иначе как вышла на тропу войны, и теперь созывала свою фарфоровую орду котят на ратный бой с превосходящими силами в наших постных минах. По крайней мере, над запретным лесом уже взлетело не только несколько стай птиц, но и несколько гиппогрифов. В общем, вы представили себе мощь акустической атаки. А теперь представьте, как этот урезал присутствующим по ушам, среди которых человеком в полном смысле этого слова можно было бы назвать лишь Луну. Ну и Дамби, будь он неладен. Впрочем, последнего было как-то не особо жалко. В какой-то момент я почувствовал, как меня легонько подергали за рукав. Скосив взгляд, я увидел пару огромных умоляющих глаз. Одними губами Диана прошептала: «Сделай же что-нибудь, или я за себя не ручаюсь». Вместо ответа я изобразил на лице свою самую безумную улыбку, на которую был способен, а заодно вперился в лоб жабы немигающим взглядом. Где-то на второй минуте, наконец ощутив пристальный взгляд на себе, сия персона изволила замолкнуть. Потому в наступившей благодатной тишине неимоверно громко прозвучал щелчок взведенного курка, неизвлеченного, пока из кобуры пистолета. Мистер Ридлис, несколько заикаясь, что оказалось приятной неожиданностью на мои действия, растерянно и вопросительно посмотрела на меня Эмбридж. «Да, мадам, а что вы делаете? Пристально вас слушаю. Можно сказать, что все мое внимание сейчас занимает ваша почтенная персона», и ласково так поглаживаю рукоять пистолета. Женщина судорожно сглотнула. «Вы, нет, реально, заикающаяся розовая жаба, это такая прелесть». «Да», прижмуриться так, что почти закрыл глаза, чуть откинуть голову назад и открыть рот пошире, не переставая улыбаться, во время ответа. Со стороны я выглядел истинным психом. «Вы можете идти». Примнова благодарен, легкий кивок. «Ребят, пойдемте в замок, а то что-то холодать начало». Вместе с этим кидаю уменьшающее заклинание в валькирию. Благодаря совсем небольшому и довольно-таки простому зачарованию, это вполне можно проделать. Все же тут скорее металлический голем с простенькими чарами управления, нежели сверхсложный магический конструкт, которым станет полноразмерная модель. Так что в карман моего Хари отправляется небольшая, сантиметров в 20 высотой, модель самолета. Еще 10 минут спустя. «Рон, ты псих», — уверенно заявил Поттер, когда мы уже зашли под своды Хогвартса. «Я знаю», — с силой провожу по лицу рукой, — «но что прикажешь делать? Попробуй я с ней припираться, и ничем хорошим это для нашей компании не закончилось бы. В лучшем случае, отработки. В худшем, пришлось бы бежать, пока по нашей душе Авроры не приперлись по обвинению в зачаровании магловских вещей. Бред, но сразу бы никто не стал разбираться, а потом нас бы повязали долгами за спасение по самое не балуй». «Ясно, но тот совет по поводу клина между ней и министерством все еще в силе?» «Вполне», — согласно киваю Поттеру, — «а в некоторой мере даже очень актуальный. Так что не нарывайся сам, но по возможности бери ее за жабры. Если уж в конец достанет, то прежде чем идти устраивать разборки, включи то немногое слизеринское, что в тебе есть. Раз уж шляпа тебя так настойчиво зазывала, то оно точно должно быть, и посоветуйся со мной. В крайнем случае, вдвоем все же проще будет действовать». «Угу, постараюсь. А мои братья за тобой присмотрят. И не спорь, всем так спокойней будет. И доставай-ка ты свой меч из сундука. Уж после сегодняшнего ДДД не посмеет тебе ничего сказать поперек на эту тему. Да и по уставу, как ты сам знаешь, это вполне дозволенная вещь, как, впрочем, и мой пистолет, ведь меня-то за столько лет еще ни разу не дергали из-за него. Учту. Тогда до следующих выходных, ежели чего экстраординарного не случится». «Ладно, до встречи», — махнул Поттер на прощание и в компании с моими родичами двинулся в сторону гостиной Гриффиндора. «Ну и мы тогда пойдем», — улыбаюсь уже нормально Диане, и приобняв ее за талию сразу двумя хвостами, чего благодаря моему Харе и ее эльфийскому плащу было не видно, повел уже в сторону нашей гостиной. В одном из официальных заявлений Роулинг было написано, что у Гриффиндоров в предках были маги. Глава 83. Взгляд со стороны. Праздничный пир в честь Хэллоуина. В большом зале царило праздничное оживление. Ученики всех возрастов вне зависимости от факультета были взбудоражены и интенсивно переговаривались друг с другом. И если алознаменный факультет привычно налегал на еду, то три оставшихся были более умерены в своих порывах. Все же на Слизерине были исключительно выходцы из магических семей, а потому постились перед полуночным ритуалом. Два остальных тоже частично старались подготовиться. По крайней мере, старшие курсы всем составом так уж точно. И это не обращая внимания на чистоту крови. У многих на последних курсах мозги начинают работать как надо, и вместо желания забав проявляется жажда силы и просто желание занять место потеплее. А как известно, Без хорошего магического резерва в магическом мире мало чего добьешься. Хотя малышей, что вороны, что барсуки, все же предпочитают не допускать, просто на всякий случай. Ведь если что, ответственность ляжет на их плечи. Но мы немного отвлеклись от основных событий. Итак, большой зал украшен в лучших традициях Хэллоуина. У всех праздничное настроение, пускай причины и несколько разнятся. Преподаватели неспешно цедят вино или иные горячительные напитки. В общем, благодать, но уж никак не в духе Хэллоуина. И в следующий момент неспешно курсирующие над своими столами факультетские корабли вспыхивают ярким пламенем разных цветов. Алый, Гриффиндор, желтый, Пуффендуй, синий, Ривенкла, зеленый, Слизерин. Пламя, повторяя контуры кораблей, постепенно увеличивается в размерах, пока над головами шокированных учеников не повисают 4-3-метровые пламенные фигуры. На невероятно длинный миг все замирают в полной неподвижности, а потом корабли срываются со своих мест, и оставляя после себя настоящие огненные шлейфы, начинают кружить по большому залу. Первый бортовой залп делает алый линкор, и его мощи хватает, чтобы снести гальюнную фигуру у зеленого галеона и по касательной зацепить корму фрегата, отчего последнего начинает мотать из стороны в сторону. Школьники, да и не только они, не отрывали взглядов от разворачивающегося действа. А тем временем малые зеленые корабли устроили уже полноценную дуэль, обрушивая на борта друг друга целый шквал столь же призрачных, как и их оболочки, ядер, порой вырывая целые куски из обшивки, что, пролетев пару метров, медленно истаивало в воздухе. На какой-то миг показалось, что был достигнут паритет, когда синий фрегат, мстя за попадание в корму, зашел с тыла уже к своему обидчику. В невидимую воду рухнул якорь, и ворона резко мотнула в сторону, разворачивая левым бортом к неожидавшему такого линкору. Бортовой залп легкого, но неожиданно мощного корабля разнес в щепу алому красавцу как капитанскую каюту, так и руль. Казалось, потерявший маневренность боевой корабль был обречен, что как бы доказывал крутящийся вокруг него змей и ворон. Но не тут-то было, алый лев был все еще опасен, что и продемонстрировал, умудрившись из курсовых орудий и мортир потопить ворона. И вновь наступил паритет, как казалось, потому что из-за скопления свечей, которые еще при начале представления сами разлетелись поближе к стенам большого зала, под всеми парусами, во всех смыслах вылетел желтый барсук, не замечающие ничего вокруг змеи и лев, сцепившиеся в своей извечной битве, были неприятно удивлены, когда подошедший на расстояние пушечного залпа бриг вдруг раздвоился, и уже два вертких кораблика взяли в клещи двух израненных гигантов, обильно поливая он их изо всех орудий смертоносными гостинцами. А стоило последним попытаться дать отпор, как произошло совсем уж неожиданное, после каждого удачного попадания по одному из бригов те раздваивались, тем самым еще больше усложняя положение вынужденного союза алого и зеленого кораблей. И вот когда казалось, что конец гигантов близок, произошло это. Со стороны дверей в большой зал прилетел целый рой алых лучей, попадание каждого из которых безвозвратно уничтожал очередной бриг. А когда тех не осталось, лучи устремились к держащимся на последнем издыхании галеону и линкору, прошивая их насквозь, разрывая в клочья. В считанные секунды с ними было окончательно покончено. И тут-то зрители изволили обратить внимание на неизвестного. Послышались удивленные возгласы, нервные смешки и удивленный свист. В настежь раскрытых дверях большого зала завис, казалось, состоящий из первородной тьмы и пронизанный тонкими нитями света, огромный, длинный в добрых 7 метров, похожий на сильно вытянутый треугольник, звездолет, в котором некоторые из особо подкованных маглорожденных с удивлением узнали звездный суперразрушитель типа Палач. Когда, наконец, внимание всех было приковано к этой махине, абсолютно чужеродной своим обликом в стенах этого древнего замка, Палач, утробно гудя двигателями, двинулся вперед и вверх, закрывая собой парящие свечи и погружая большой зал, что и без того был слабо освещен, в еще больший мрак. И только тут жители замка смогли увидеть закутанную во все черное высокую фигуру с глубоким капюшоном на голове. Начавшие было перешептываться ученики мгновенно затихли, стоило незнакомцу резким движением скинуть капюшон. Голова в черном, как и весь наряд, шлеме, отдаленно напоминающем самурайский из глухой, закрывающий все лицо маской, медленно покрутилась, осматривая притихших людей, после чего повернулась к столу элознаменных. «Гарри Поттер, пророкотал мощный бас с известным всем фанатам «Звездных войн» щелчками дыхательной маски. «Мы знакомы?» Взгляд парня был флегматичным. «Я темный лорд Дарт Вейдер, и я говорю тебе, Гарри Поттер, переходи на темную сторону». «Ну, для начала», парень со вздохом выбрался из-за стола и стал напротив владыки ситхов. «В твоем титуле слишком много заглавных букв, а во-вторых, что мне может предложить темная сторона, чего я не получу на светлой?» «Мальчиш-шашка», — прошипел Вейдер, — «ты еще познаешь кару за столь дерзкие слова, но, я все же отвечу, ты получишь славу, она есть у меня, я же Гарри Поттер, деньги, как я уже говорил, я Гарри Поттер, а значит, наследник рода Поттер, женщин, у меня уже есть любимая», — все тем же флегматичным голосом отвечал парень. «Власть, зачем, это же такой геморрой, ну», — неожиданно смутился ситх, — «у нас есть печеньки, с шоколадной крошкой между прочим, а у нас есть лимонные дольки». Поттер запнулся и растерянно почесал затылок. «Энда не перевешивает, так ты присоединишься к темной стороне, Поттер, пожалуй, откажусь», — и улыбнулся, как одна рыжая язва. «Тогда ты умрешь», — провозгласил владыка ситхов и активировал свой световой меч. И если чистокровные и полукровки в ужасе уставились на сияющее лезвие, то вот подавляющее большинство маглорожденных в недоумении, ибо лезвие было зеленым. «Что?» — возмутился Вейдер на скептический взгляд избранного. «Надо же соответствовать местным реалиям. Ну, раз ты так говоришь», — протянул Поттер и вынул из-за пояса свой меч. Теперь ярко засияло алое лезвие. Со стороны маглорожденных послышались нервные смешки, а вскоре к ним присоединились и остальные, до которых по-быстрому донесли суть прикола. «Ну а что, действительно, надо же соответствовать реалиям!» С таким возгласом избранный схлестнулся с другим экс-избранным. За этим боем все присутствующие следили еще более пристально, чем за боем кораблей. «Все-таки не каждый день тебе представляется возможность наблюдать бой двух владеющих силой, а многометровые прыжки, молнии и прочие фишки форсюзеров как бы намекали на это. И вот наступает переломный момент в бою, и Поттер оказывается обезоружен и поваленным на пол, а Вейдер возвышается над ним. Зеленый клинок замирает в сантиметрах от шеи избранного. «Ты слаб, Поттер, я же могу дать тебе силу. Присоединяйся ко мне, и мы будем править миром». «Ни за что. Подобный тебе убил моего отца. Это невозможно, ибо я твой отец», — провозгласил Дарт Вейдер, рывком срывая с себя шлем. Все четыре стола в шоке уставились на бледное лицо ситха.